Виктор никогда не желал зла Кандачи Аллортляо, но искренне желал бы видеть на ее месте Кая. За год знакомства с Каем во время учебы в военной академии и затем уже во время войны с кланами, Виктор понял, насколько силен Кай не как солдат, а как умелый стратег и замечательный тактик. Виктор покачал головой. «Ты знаешь, Курайтис, насколько все было проще и лучше, если бы Кай не бездарно торчал на Солярисе, а находился здесь, с нами. Это замечательный человек, скажу тебе. Для него не существует безвыходных положений, неразрешимых ситуаций. Если бы он захотел, то стал бы великолепным политиком. Мне не стыдно признаться, но он бы увидел десяток путей уничтожения Ириана там, где я их совсем не вижу». «Если он таков, каким вы его описываете, то нам повезло, что он находится на Солярисе», – невозмутимо ответил Курайтис. «Потому что туда нацелился Риан?» – Виктор наклонил голову и осмотрел Курайтиса. «Да, возможно, ты и прав. Риан может затеять какую-нибудь возню, а это не понравится Каю. Что ж, в этом есть резон. Кстати, о Солярисе и той битве Кая. Нефритовые соколы уже получили разрешение присутствовать на ней?» Комстар пока не дал окончательного ответа. Подкомитет по международным отношениям наследных государств жаждет получить свидетельство, что нефритовые соколы являются политическим, а не военным объединением. Также они хотят установить на Солярисе консульство. Но это не самое основное. Весь сыр-бор разгорится, когда Блок Скай узнает, что нефритовые соколы будут пролетать по их территории. Вот тут-то весь скандал и начнется. Принц молча смотрел на Курайтиса. «Все, что мне нужно сейчас, — думал он, — это чтобы Риан знал, что именно я разрешаю клановцам пролетать в воздушном пространстве Ская к миру, находящемуся за линией, установленной договором Комстара. Нужно попросить главу наследных государств детально прояснить мне ситуацию с нефритовыми соколами», — обратился принц к Курайтису. «Он согласится. Старый лис любит покрасоваться на публике». А вдруг до Виктора дошло, что ему не следовало давать Курайтису понять, что он догадался о смысле его многозначительной фразы относительно Кая. «Ты что-то говорил о Кае?» История кишит примерами о правителях, изгнанных со своего трона смышленными помощниками, полузакрыв глаза, отвечал Курайтис. «Если Кай в точности соответствует той характеристике, которую вы ему даете, держать его поблизости от себя небезопасно». Виктор возмущенно покачал головой. «Здесь, Курайтис, ты меня недооцениваешь. Да и о Кае ты напрасно думаешь так плохо. Он не политик, хотя некоторый опыт приобрел и на Элайне, и на Солярисе. Конечно, я допускаю, что он мог им стать, он приобрел известность и стал отчасти самоуверен, но он, насколько я могу судить, он еще только пробует себя». Курайтис сложил руки на груди. «А что произойдет, когда ему надоест пробовать на Солярисе, когда он поймет, что для его экспериментов нужен уже больший масштаб? Тогда он сможет стать профессиональным политиком и пойти против вас». «Кай дважды спасал мне жизнь. Один раз на Туаткросе, другой на Элайне». Виктор взбесил подозрительность Курайтиса. «Ты что, хочешь, чтобы я сомневался в лояльности тех, кто спасает мне жизнь?» «Как Гален Кокс?» «Ты что хочешь сказать?» – Виктор грозно посмотрел на Курайтиса. «Галину я также обязан жизнью. Неоднократно он предостерегал меня от опрометчивых поступков. Он самый близкий мой друг». «Но его здесь нет». «Потому что я послал его сопровождать Катрин в ее полете на Арка-Роял и на Солярис». Виктор пристально вглядывался в лицо Курайтиса, пытаясь выяснить, куда он клонит, что у него на уме. «Я доверяю Галину абсолютно». Агент службы безопасности стоял с каменным лицом. «А вам приходило в голову, мой лорд, что сейчас Гален Кокс находится вне пределов вашей досягаемости?» «Он находится вместе с моей сестрой. А ее имя также стоит в списке». «Проклятый список! В результате расследования смерти матери удалось заполучить убийцу, но остался неизвестен инициатор, тот, кто заказал убийство. В процессе расследования был составлен список лиц, имевших приглашение посетить Мелиссу в тот вечер, но по каким-либо причинам не присутствовавших на приеме. Все те, кому приглашения достались либо от друзей, либо от родственников, были проверены и чисты.